Глава 10. Июнь. Земля. «Ну ты чего, хулиган такой? Крупным мустангом себя почувствовал, что ли?» С трудом, но все же сдерживаю неожиданно всерьез раздухарившегося парша. Получается, все же поднатаскался в верховой езде в последние месяцы. Конь косит в мою сторону большим и умным нагловатым глазом. Протестующе фыркает. Впрочем, без особенного возмущения и успокаивается. Вот и славненько. А то мы сейчас хоть и на исконно ковбойской земле, но не время пока Родео тут устраивать. Да и я все-таки тот еще жокей. Разбаловали его Данька с девчонками за время моего отсутствия. Ох, и выпарю когда-нибудь этого развездяя малолетнего. Мои сомнения оказались совершенно напрасны. Наши американские порталы в мире Нугари прекрасно встали рядышком, арка к арке, с парой метров свободного пространства между своими плитами, как братья-близнецы после долгой разлуки. Словно так всю жизнь и простояли. За моей спиной под присмотром и руководством Егорушки одни обратившиеся мутанты с сопением вяжут других по рукам и ногам. Мы с Алешей, ухая и кхекая на раз-два хоп, как большие бревна, закидываем их в портал. Ибо сами троглодиты и близко отказываются на его плиту хоть ногу поставить. Даже мои верные Чипсдейлам. Хоть режь их, хоть ломтями стругай. Сам. Все сам. В мире Нугари их принимают наши и союзные грузчики. И шустро закидывают в арку портала, ведущего в Вайоминг. До Америки и Сибири доберутся далеко не все из перемещаемых. Часть неразумных обратившихся обречена остаться в мире Нугари и пережить, либо не пережить, обратную трансформацию. Предположительная смертность при ее прохождении в районе 50%, поэтому накидываем бревен, не скупясь. Тот, кто выживет, пусть на благо племени пашет. Все больше пользы, чем сейчас. Да и потенциальных врагов у нормальных людей заодно на земле поубавится. Впрочем, мы не слишком усердствуем. По-хорошему, могли бы и до самого заката их как дрова в паровозную топку кидать. Условия позволяют. Ведь портал не опознает в них людей и не ограничивает в количестве подобных перемещаемых объектов. Но вот только очко мне жмет не по-детски. Ибо пока я не имею ответа на главный сейчас вопрос, не пострадает ли от подобных действий моя кроваво-красная репутация. Наконец, примерно на 200-ях решаю остановиться. Спина просто волком воет, а плечи и руки трясутся мелкой усталой дрожью. Перекурив, держа сигарету пляшущими пальцами, повторяю последние инструкции и наставления, остающимся на хозяйстве Алёши и Егорушки, и ухожу в закат следом за переправленными невменяхами. И хотя до захода солнца еще прилично, июнь на дворе как-никак, но все же дело к вечеру идет. 6 часов, вернее, 18 по-местному. Почему я решил заняться этим на ночь глядя? Да ведь у нас с Вайомингом разница ровно в половину суток, так что там сейчас утро. Те же 6 часов. Самое время для начала экспедиции. Все, инсульт привет, родная земля. Системное сообщение догоняет уже в мире Нугари. Когда на плите американского портала, готовясь уйти с этой планеты на другой континент, своей подтщательно скрываемой иронией во взгляде Рэйчел, я вытираю слезы расчувствовавшейся амазонки. Система взвела и оценила последние действия Повелителя Зла и вынесла свой вердикт. За начало экспансии на другой континент и предполагаемую возможность захвата плацдарма в несмежном секторе получаю в плюс аж 300 пунктов репы и 20 свободных очков характеристик, ибо ожидаемо оказываюсь первым в этом мире, совершившим подобное. За возможное уничтожение либо переформатирование, остающиеся в мире Нугари сотни неразумных обратившихся вследствие обратной трансформации, бодро выхватываю в минус все те же 300 репутационных пунктов. Вот так. В целом остался при своих. Уже радует. Да и 20 очков характеристик лишней никак не будет. Ну что же, еще раз убеждаюсь, что нужно стараться аккуратно выдерживать баланс в поступках, и все будет хорошо. Наверное. Надеюсь, как бы еще всегда угадывать, что такое хорошо, а что такое плохо, в понимании творцов и наблюдателей. Хм. А ведь не слишком дорого в глазах системы стоит одна тушка-полудурка. Всего-то минус 300 репы за 100 особей, которые предполагается оставить на планете Нугари. 3 пункта за бестолковую головенку. Ладно, да не пошла бы вся эта математика. Здесь и сейчас эпохально-историческое совершается. Сибирские дивизии идут спасать Вайоминг. Москва им на этот раз не по зубам. А вот штат, занимающий последнее 50-е место в США по численности населения и предпоследнее по его плотности, в самый раз будет. Тут жителей на всю обширную территорию почти в два раза меньше, чем в моем городе было. 2 человека на квадратный километр при площади в 250 тысяч километров, по размеру которой, кстати, Вайоминг занимает почетное 10-е место среди прочих штатов. Ну что же, да здравствуй, Америка! Встречай гостей с иного континента. Ну, а на то, что они малость грёбнутые, уж не взыщи. У тебя самой таких же пустоголовых кренделей навалом, говорят. Будем сокращать. Выдохнув и подмигнув все еще влажной девочке-самураю, тяну за собой Парша и делаю шаг в чужой портал. Хоть подсознательно и ожидал чего-то особенного, должного поразить, но оказываюсь на обычной и напрочь прозаической лесной поляне. Впрочем, это понятно и абсолютно разумно. Ни к чему союзникам своим козырным тузом посреди поля чистого отсвечивать. А вообще, насколько я помню, тут в Вайоминге 2/3 штата к западу занимают скалистые горы, остальное с востока — великие равнины. С удовольствием прикладываюсь к фляге и в волю отхлебываю чистой и вкусной воды, принесенной из мира Нугари. А тут, несмотря на раннее время, очень жарко, под тридцатник, не меньше. Даже лесная тенистая хвойная свежесть не очень спасает от сухого зноя. От держащихся несколько особняком нашей группы гостей, приехавшей играть на выезде, подскакивает шептун. Прядь волос прилипла ко лбу, блестящему от обильно выступающего пота. Опять на войну с похмелюги собрался. Гад такой. «Ну, чего, командор, с чего начнем?» Кроме него, со мной сейчас Нурлан, Зимний, Рул, Мастиф, Сережек, Серп и прочие. Самые сливки нашего общества. Проверенные и надежные. От желающих отправиться в загранкомандировку отбоя не было. Но логистика рулит. Вернее, возможности принимающей стороны. «Погоди, Валя, не суетись, мы тут не дома как-никак». Бросаю взгляд на Энгри Фейри. Это позывной у штатовской президентши такой, злая фея. Сейчас она заметно напряжена и серьезна. Зрачки расширены, крылья носа играют, блестящая капелька пирсинга над прикушенной верхней губой чуть подрагивает. Мне даже отсюда видно. Пристально смотрим в глаза друг другу чуть дольше, чем необходимо. Наконец-то, дождавшись ее подтверждающего короткого кивка, командую. «Развязывайте наших боевых гоблинов!» Еще раз даю своим обратившимся подданным установку на то, что окружающих их здесь и сейчас людей трогать категорически нельзя. Все та же дарованная мне как повелителю обратившихся ментальная способность подчинения неразумных обратившихся позволяет доносить до остатка их мозгов команды вождя. Демонстративно выставив пластины пропусков поверх бронежилетов, соплеменники с затаенной опаской приступают к освобождению безумных организмов от веревок. Американцы, и до того державшиеся несколько в стороне, перемещаются еще подальше, в сторону от происходящего. Компактной группой замирают на почтительном расстоянии. Взгляды людей и двух сдерживаемых на поводках глухо рычащих доберманов направлены на меня и моих подданных. Настороженные и собранные. Напружиненные. Под локтем у каждого подчиненного злой феи снаряженный арбалет. Вполне понимаю их опасения. Сам бы весьма и весьма напрягался в подобной ситуации, ибо, а кто нас знает? И разумных, и уж тем более безмозглых. Чего вообще можно ожидать от не слишком хорошо знакомых и потому непредсказуемых иностранцев? Да ко всему прочему, еще и русских. Все же за последние 70 лет между нашими странами было гораздо больше враждебной напряженности, чем душевного согласия. И машины пропаганды по обе стороны океана работали не в холостую. И только шериф, потомок Великого Волка, всем своим видом демонстрирует абсолютную безмятежность и спокойную уверенность, ухмыляясь во весь свой заросший фейс, показательно неторопливая и совершенно не обращая внимания на уже развязанных обратившихся. Подходит поздороваться. «Молодчина, О'Коннелл!» «Наш человек!» Я еще тогда во враге на планете Нугари сразу это почувствовал. Следом решается приблизиться порталистка. Положение обязывает. За ней тянутся еще несколько человек. В основном наши старые знакомые по совместному освобождению поселка Нугари. Жму им руки, приветствую, улыбаюсь. Причем совершенно искренне. Ибо проверено, этим парням в бане можно смело спиной поворачиваться. На первый беглый взгляд всего на поляне тусуются около полусотни местных. Причем гражданских среди них не наблюдается, только бойцы. Интересно, а где весь мирняк и стационарная база вайомингсов? Как здесь решили проблему обеспечения их безопасности? Простое любопытство. Хотя на данный момент это не вопрос первостепенной важности. Притремся, закорешимся поплотнее, глядишь, сами расскажут и покажут. Наверное. Союзникам заранее выданы металлические вотановские пропуска. Я же за каждым своим зомбарем в режиме онлайн при всем желании круглосуточно не усмотрю. Под поставленные цели пришлось их еще наклепать, сразу с запасом, на перспективу. Впрочем, это была не моя проблема. Нарезал Егорушке задачу сделать их достаточное количество, но а цепям золотыми при этом быть вовсе не обязательно. Крепкого шнурка вполне достаточно. Правда, аусвайс для злой феи по моему распоряжению все-таки присобачили на весьма симпатичную голдовую цепурку. Ведь герл, она и в Америке девица. Наблюдая уже за развязанными обратившимися, поднимающимися с усыпанной хвоей земли, как-то даже немного застеснялся. Непрезентабельного вида своих дикарей. Примерно так, как продвинутые тинейджеры из города Сноба Москвы стремаются перед своей прогрессивной тусой, свалившегося на голову неотесанного двоюродного братца из замшелой провинции. Только что землю носком каркарана не заковырял. Колтуноголовые, гнилозубые, щербатые, грязнорукие и грязнокожие, да еще и смердит от них, как от сортира на сельской автостанции. Аж глаза режет. Морщусь и закуриваю, дабы хоть немного перебить до тошноты омерзительное амбре. Просто невозможно привыкнуть к этому отвратительному гнилому запаху безумства. Да и ладно. Что я как родитель кривой и горбатой невесты на смотринах? Право слово. Мясо, оно и есть мясо. И не какое-нибудь куриное или свиное, самое дешевое, пушечное. А у него нет задачи быть свежим, хорошо пахнуть и нравиться окружающим. У него иная, конкретная цель. Убивать и умирать, когда прикажу. И вот это мои нынешние подданные умеют делать почти идеально. А нюхать и любоваться ими при этом совсем не обязательно. Еле слышный порыв ветра приносит от потрескивающего неподалеку костерка аромат свежесваренного кофе. Почти божественный. Особенно на фоне плотной вони от тел обратившихся. Висящий густой пеной. Кайф мне почти сразу обламывают верные скунцы-телохранители, Чип и Дейл, привычно занимающие места по бокам своего повелителя. Похоже, уже пришла пора снова их помыть. Запустив руку во вместительный рюкзак, шериф с ухмылкой Санта-Клауса неожиданно презентует мне фабричный юсовский арбалет пистолетного типа с запасом болтов. Без упаковки, но навехонький. Муха не сношалась. Понтовитый и стильный. Хотя, может, он и не американский вовсе, а вполне себе китайский. Штаты тоже не миновала сия участь. Неважно, впрочем. Главное, что вполне качественный, годная и добротная вещь. Тут же дочь О'Коннелла Эбби приносит и вручает еще и стандартный самострел фабричной выделки. Что, и это тоже мне? It's a great! В смысле, великолепно. Благодарю ирландское семейство. Воистину, по нынешним временам королевский подгон. Остальным соплеменникам также перепадают аналогичные подарки. А некоторым, особо ценным кадрам, как Мастифу, Зимнему и Шептуну, даже сразу по два, как и мне. Видать, у союзников с этими полезными приблудами полный достаток и абсолютный very well. Перегоняю своих обезумевших, включая Чипа с Дейлом, на подветренную сторону к дальнему краю поляны. Приказываю сидеть и ждать. Кормить зверинец пока рано, перед выходом животные налопались от вольного. Да и вообще, как говорил мой армейский старшина, голодный солдат в бою не обосрется. Пьем неплохой кофе с дымком и галетами с неизбежным арахисовым маслом и детально обсуждаем план дальнейших совместных действий. Впрочем, в общих чертах все уже перетерто на 10 раз, и роли каждой команды распределены. А сейчас мы просто уточняем мелкие детали и вносим в предстоящую акцию последние штрихи и корректировки. План операции прост, как обух топора. Сначала очищаем Каспер, малую родину О'Коннелла, Рэйчел и значительной части присутствующих на поляне боевиков. Ну а потом будем смотреть по обстановке. Я уже знаю, что согласно данным союзной разведки, у местных мэдов в городе расположено что-то вроде небольшого гарнизона или крупного блокпоста. Судя по всему, здешний повелитель зла лично до Каспера еще не добрался. Возможно, его главная резиденция в бывшей столице штата, Шайне. А может, в Рок-Спрингсе, Грин-Ривере, Ларами или в любом из прочих городков, широко раскинутых по просторной территории Вайоминга. Как попутно выясняется в ходе обсуждения, никто и не собирался скрывать от нас местоположение основного лагеря американцев. Просто шериф и фея посчитали более разумным вынести портал за его пределы. От греха и возможного засвета локатором князя местной тьмы. База наших союзников находится на территории Йеллоустоунского национального парка. Когда все только началось, перепуганный и ничего не понимающий народ сначала рассосался по великой равнине и предгорьям, кто куда. Ну а теперь постепенно подтягивается под знамена злой феи и потомка великого волка, собираясь в компактный анклав. Интересно, а если при встрече я вызову главу местных обратившихся и его победю? Побежду. Тьфу, опять на этом слове полный затуп. Одолею, забодаю, в общем, пожалуй, это был бы самый эффективный и действенный вариант. Только вот Рэйчел, да и все остальные, могут неправильно оценить подобные телодвижения, так что не будем накалять обстановку, а будем просто резать всех, кого увидим. Да и я сам этого не хочу. Мне и сумасшедших соотечественников по самые ноздри. Из этих бы сетей выпутаться без потерь. Все, кофе выпит, все слова сказаны, и я запрыгиваю в седло. Уставшие от продолжительной тяжелой работы спина, ноги и плечи напоминают о себе ноющим напряжением в мышцах. Ничего страшного, мне самому сегодня биться вряд ли доведется. Согласно плану, я пойду со своими бешеными прямо в город, не скрываясь. Наша цель — хорошенько подразнить гусей, завязать с ними бой и, достаточно раззадорив местных мэдов, отступить, заманивая их в засаду, которая будет ждать на краю городского парка, под арбалеты и стрелы основного отряда. Эльфийских стрелков сегодня с нами не слишком много, и те переправлены заранее, вместе с моими соплеменниками, получившими горячий тур в Америку. Логистические способности злой феи ограничены, как я уже говорил. Будем надеяться, что после освобождения родного города ее репутация более или менее прилично подрастет. Окидываю взглядом окружающих. Кажется, все готовы. Время выдвигаться. Обмениваемся кивками с порталисткой и шерифом. «Ну что, мальчик, пошли? Пора нам поработать, мой хороший!» Застоявшийся Порш радостно и своенравно прямо с места берет резвой и размашистой рысью. Придерживаю его юношескую прыть. Четвероногий друг снова не слишком довольно косится на меня и явно ждет чего-то еще. «В зебру покрашу!» — зловеще обещаю я. Молодой он еще, гиперэнергичный, дури на троих хватит. Так и тянет его вольным мустангом галопом по бескрайним прериям пронестись. «Ну что, дикая дивизия, тронулись!» Командую и разумным, и неразумным. Насчет дивизии это я, конечно, малость подзагнул, пока здесь у нас всего лишь разведрота. Через полчаса движения по живописным и душистым лесным тропам выбираемся на равнину. Вот ты какой! Славный штат Вайоминг. Легендарная земля американского фронтира. Действительно, покой и простор. Шериф был прав. Величественные скалистые горы на западе нереально впечатляют. Высоко над нами, между небом и прерией, надменными птеродактилями по широкой дуге кружат два орла. Или это те самые знаменитые американские кондоры? Когда завершим расчистку окрестностей, обязательно надо будет сюда девочку-самурая вытащить. Красота мира вокруг нас восхитительна и неописуема в своем великолепии. «А где же небоскребы и прочие бизоны?» На серьезных щах интересуется Валентин у приятеля-собутыльника. «Мне бизонов обещали показать!» Скривив рожу, чтобы не заржать в голосину, перевожу. «Небоскребов у нас здесь нет! Гэри, переведи для Вилли, что Америка мегаполисов совсем иная, чем Америка глубинки!» Поясняет шериф, похоже, совершенно не просекший иронии. «А бизоны там!» Потомок великого волка размашисто взмахивает длинной рукой в глубину прерий. «В Йеллоустоуне, в национальных парках. Только там во всем мире их дикие стада и сохранились». С гордостью патриота своей малой родины надувает впалые, обветренные и давно небритые щеки О'Коннелл. Да, шутка явно не удалась. Вернее, осталась непонятой. Впрочем, даже я не всегда сразу догоняю юмор Валентина. Что уж хотеть от американцев. В степи ветер гораздо более жарок, чем в лесу. Чинук, как называют его местные, говорят, ночью будет гораздо прохладнее. Особенности здешнего климата. Хорошо бы. С планом приближающегося города мне сверяться не обязательно. Рядом бесстрашный и неуемный, прямо как мой Порш, Уильям О'Коннелл. Потомок великого волка. Ирландец сам вызвался участвовать в бою вместе с нами. Так же, как и Шептун. Остальных желающих я в приказном порядке отправил вместе с союзниками к заранее подобранному штатниками месту засады. Недавно они остановились и отвалили чуть в сторону. Теперь мы одни. Трое людей и сотня безмозглых демонов. «Эх, чужбина!» Театрально вздыхает Валентин так, что все трое коней и шериф незамедлительно косятся в его сторону. «Ты только березовым соком не заплачь, кот Баюн!» Столь же проникновенно прошу друга я. Мы приближаемся к окраине города, весьма небольшого по сравнению с нашим сибирским миллионником. Здесь всего-то около 60 тысяч душ проживало, но по местным меркам это весьма немало. Второй город штата после Шайена, столицы Вайоминга. На третьем месте Ларами с его 30. Ниже по списку и того меньше, вплоть до Гленрока, Ловела и Лимена с 2000 жителей. Рассматриваю лежащий впереди Каспер через локатор. Увиденное повергает в полное недоумение. Ничего не понимаю. Оглядываюсь на шерифа. «Уильям, а что происходит?» «Ты о чем, Гэри?» Поправляя домашнюю ковбойскую шляпу Стэтсон, сменившую выездную бейсболку, ирландец шевелит крепкими выгоревшими бровями и засовывает в рот очередную сигарету. Ловлю себя на том, что кручу головой чуть ли не на 360 градусов. «Че там, Егор?» Тоже зазыркав по сторонам, мгновенно настораживается шептун, на глазах трансформируясь в хищника. «Уходим, быстро!» Приказываю я своей безумной пехоте. «Мне и моим мэдам надо уходить, в городе полно людей с положительной репутацией, и они уже двигаются в нашу сторону». Разворачивая парша в обратную сторону, быстро бросаю шерифу я и дублирую эту же инфу для своего друга. «Как так?» — не доходит до ирландца смысл сказанного. Шептун тоже явно морщит мозг, пытаясь переварить только что услышанное. «Откуда я-то знаю, Билли?» «Я с тобой!» — решает за двоих Валентин. «Останься с Биллом, на вас стоим, с чего агриться? Говорю же, там только зеленые. Пообщайтесь, все выясните, объяснитесь. Глядишь и порешаете чего-нибудь. А мне с психами надо в стороне от них держаться. Сами понимаете, с нашими данными нас сначала порубят или расстреляют. А потом уж разбираться станут». «Живее, живее, уроды! Бегом прямо, марш!» Командую я уже кое-как развернувшейся сотней обратившихся. «Поздняк метаться! Попали!» Перекрывая нам путь назад, с двух противоположных направлений появляются многолюдные клинья из всадников. «Не вырваться! Не успеем! Даже до наших затаившихся в засаде не добраться!» «Все! Замуровали демоны! Окружают с тыла с двух сторон, даже я верхом не прорвусь, а пехоте тем более край! Да твою же мать!» «Зеленые!» — уточняет художник. «Да!» «Какие ближе? Справа, слева?» «Оттуда», — обозначаю направление я. «Вот-вот уже покажется, сам все увидишь». «Не ссы, командор, ща все разрулим!» Художник пускает своего коня в указанную сторону. «Стой, Вилли, ты же не знаешь языка!» Подбодрив меня коротким кивком, шериф несется следом за приятелем. «Всем стоять на месте!» — отдаю очередной приказ своим животным я. Вот уже из-за холма показалось острие атакующего клина. Шептун, О'Коннелл, переходя на рысь, быстро сближаются с ним. Ну, авось и разведают ситуацию. Если люди там здравые, конечно. Остается только надеяться, что все именно так. До боли щурясь от яркого солнца, вглядываюсь в происходящее впереди. Неожиданно Шептун разворачивает коня и снова пускает его в галоп, стремительно двигаясь теперь уже в нашем направлении. «Егор, это альбиносы! Альбиносы! Рэйчел, уводи людей! Быстрее!» — кричит Валентин по-русски в общем чате. «Ничего, там в засаде найдется, кому перевести. Волна всадников накатывается на шерифа, окружает и заслоняет его от моего взгляда. Переключиться на локатор, чтобы увидеть, что происходит с ирландцем, я не успеваю. Аркан, брошенный одним из вырвавшихся впереди всадников, словно удав, с первого же броска точно охватывает фигуру моего друга. Секунда, и его массивное тело с глухим звуком тяжело ударяется о землю. Майбах продолжает скакать в мою сторону. «К бою!» — приказываю обратившимся я. «Всем встать вокруг меня и ждать команды!»